На той стороне площадь труда уже залила. Залила и бульвар. Вода дошла до окон первых этажей, влилась в магазины, дома стали меньше, укоротились. Мы ошиблись направлением и забрали в сторону, переехав мойку по Поцелуеву мосту. Я мазнул взглядом по бывшим своим окнам на третьем этаже дома прямо напротив моста. Как и в детстве, они казались огромными. Жаль только, что я никогда не знаю и не узнаю, кто жил здесь потом. Времени нет, чтобы подняться и поглядеть. Я уж думал крикнуть своим попутчикам и открыл рот, да крика у меня не получилось. Но крик все же ударил по ушам. Это был крик математика. Он почувствовал сзади новую опасность и заорал, как резанный. Со стороны Невы к нам летела стая квазичаек. С разворота она спикировала на что-то, что барахталось в воде, и я увидел, как они выхватили из воды нескольких барахтавшихся и воющих собак. Но поэт наш отстал, и следующий заход пришелся на него. Одна квазичайка промахнулась, но вторая на скорости долбанула его клювом в спину и тут же сорвала обмякшее тело с сиденья велосипеда, да так, что двухколесный друг еще немного проехал, прежде чем упал. Лысая девушка Лена громко вскрикнула и еще быстрее начала крутить педали, при этом хохоча, как ребенок. От этого у меня сразу кисло стало во рту, будто я зажал зубами слаботочный провод. Квазичайка уносила бедного Семецкого куда-то в сторону верфи, но в этой гонке эмоции пока нам были недоступны. Сожаление придет потом, а сейчас на нас действовала анестезия страха. Стать следующей жертвой никому из нас не хотелось, и мы, поднимая колесами буруны, въехали в какой-то вестибюль. Оказалось, что мы попали в огромный театр. Вода прибывала, и в зрительном зале уже стояла по колено. Плавали скрипки и контрабасы. В огромную воронку сенной площади, бурля и булькая, вливалась вода. «Туда нам нельзя», — сказал математик как-то неуверенно. «Тут все умрут». «Нам вообще никуда нельзя», — ответил Владимир Павлович. И, в общем, был прав. «Но нам надо на технологический институт». «Это вам туда надо. А будет ли существовать эта станция через несколько часов?» Математик справился с растерянностью и уверенно сказал: «Будет. Она вообще очень технологична». Она и оказалась технологична. Потом мне говорили, что при наступлении воды инженеры-технологи тут же начали перекрывать тоннели. Она поднималась медленно, но удивительно равномерно, и именно поэтому подъем этот казался нам бесконечным. Мы были последними, кто попал к ним на станцию в последний момент. Мы подоспели как раз тогда, когда сноровистые и крепкие ребята наполовину закрыли гермоворота. Электропривод створок работал достаточно громко, но наши крики с несущихся по воде велосипедов перекрыли даже его, а вопили мы просто «А-а-а!». Однако же этот долгий звук вместил в себя все мыслимые слова. Технологический институт гудел, как разворошенный улей. Тут все понимали опасность наводнения. Одно слово — технократы. Паники не было, и только по выражению тревоги на лицах было понятно, что все знают о приближающейся беде. На этот раз мы кинули вещи в другом кубрике, который делился на две части. Во второй уже расположились люди с тревожных смен, которые эвакуировались на станцию из тоннелей. После этого в качестве поддержки пошли вместе с математиком навстречу. Лена шла в середине нашей группы, улыбаясь и приплясывая, как дрессированная обезьянка. С тоской я глядел на нее, и страшно мне было от этого сочетания привлекательной внешности и звериных инстинктов. Встречающие перехватили нас в длинном коридоре, кончавшемся вентиляционной шахтой. Здесь никого не было. Еще бы, мы уже миновали пост охраны, но тревожные голоса звучали и тут через приглушенные динамики оповещения. Из-за стальной двери, ведущей в какие-то лаборатории, вышел похожий на технолога человек и провел нас в помещение, напоминавшее закрытый узел связи. То есть я не задавал лишних вопросов, но это была диспетчерская, такая, какой я ее представлял. У пульта колдовали люди в довольно грязных, но все же по своей природе белых халатах. На нас они не обратили решительно никакого внимания. Пульт перед ними был освещен. На нем перемигивались лампочки, да только некоторые из них, потухнув, уже больше не загорались. Безжизненно чернел Васильевский остров. Не подавала признаков жизни петроградская сторона. Вспыхнул и затух центр города. Подавленный этим зрелищем, я посмотрел на Владимира Павловича, но он только пожал плечами. Черт его знает, дескать, что это такое. Из противоположной двери вышел старик в белом халате и стал, щурясь, рассматривать нас. Дверь за ним осталась незакрытой, и через нее был виден длинный тоннель, теряющийся в темноте. Старик этот мне понравился, эдакий типичный профессор-чудак в белом халате и с бородкой. «Эй, Усыскин, принимайте клиента!» — крикнул математик и, сдернув шапочку с лысой девичьей головы, подтолкнул Лену к старику. Старик сначала всмотрелся в ее лицо, а затем, плача, обнял. Девушку увели внутрь, старику оттуда передали пластиковый чемоданчик. Математик о чем-то договаривался со стариком, а я думал о девушке. В дочери она старику явно не годилась, очень они были разные. Запоздалая любовь. Кто она ему, я никогда не узнаю. Все-таки дочь, внучка. Зачем ему эта мука смотреть на тихо или весело помешанную? Это для него счастье? Нет мне ответа. Математик открыл этот небольшой чемоданчик, громко щелкая замками, сунул нос внутрь и кивнул. Значит, вроде все нормально. Но только по весу было понятно, что не железо там, и не какой-нибудь прибор. Математик тем временем пошел к нам. Старик с девушкой уже шагали по коридору. Он на ходу помахал рукой, и мы ответили тем же. Мы вышли из помещения и побрели в нашу нору на окраине станции. Я прошел в кубрик и нечаянно перепутал дверь. В комнате по соседству на топчине лежал в одиночестве какой-то худощавый парень в шлеме виртуальной реальности. Хоть он и лежал ко мне спиной, по пыхтению я догадался, что он делает. Владимир Павлович, стоя у меня за спиной, тоже догадался и присвистнул. «Мы 20 лет на грузинскую чеканку, где девушка с кувшином дрочили, да на портрет Лермонтова, а у этих воно что!» Ну уж не знаю, что сказал бы на это начальник станции «Сокол», но вмешиваться в чужую личную жизнь в этот тревожный час мы не стали. Вечером математик выдал нам двойную пайку. Владимир Павлович тут же сбегал в лабаз на краю подземного города и прикупил бухла. Все стремительно раскупалось, как в час перед концом, и ему удалось урвать совсем немного. «Теперь остается понять, как нам добраться домой», — сказал математик и злобно посмотрел на меня. «Есть у кого предложения?» «А какие у нас предложения? Угнать систему «Смерч» из какой-нибудь воинской части под городом и ломануть в Москву по знаменитой трассе Е-95, которая сейчас как-то по-другому, правда, называется. Да где возьмешь эту систему, разве что ее дислокация и нынешнее состояние описаны в волшебной книге математика? Или...»